Ни о каком боевом маневрировании не шло и речи, примитивные машины просто летели в заданном направлении, расстреливая все непохожее на самих себя. С учетом массовости получилось неплохо, твари тоже не изобретали велосипед и набрасывались на перехватчики. В атмосфере завязалась не менее жестокая битва, чем в космосе. Мой император, все караваны с дежурным персоналом дальних застав стянулись к столице. Другие бункеры сообщают об успешном запечатывании дверей, остался лишь в нашем городе. Ожидаем ваших приказов. Верный адъютант тщательно скрывал разочарование, но Драксар знал его как облупленного. Не зря же взял к себе в воспитанники ребенка погибшего друга, можно сказать, тот вырос на его глазах. Ничего не изменилось, сражаемся до конца. Весь второстепенный персонал может эвакуироваться вместе с охраной, или оставайтесь в комплексе. Под командным центром находился собственный бункер, рассчитанный на 200 лет автономного существования. Он соединялся с основным городским комплексом тайными тоннелями, которые легко могли быть разрушены во время сражения. Куда надежнее добраться до входа по поверхности. Сейчас был идеальный момент, пока жуки не захлестнули улицы. «Мы вас не бросим», – запальчиво произнес адъютант. Остальные вулкариты поддержали его сосредоточенными кивками. Операторы продолжали следить за битвой, координируя постепенно распадающуюся оборону. Рой прибывал, на орбиту выходило все больше тварей. Сбрасывая десант, киты старались повернуться так, чтобы плазмоидам было удобнее бомбить поверхность. Коллективный разум становился все умнее, плазменные снаряды перестали хаотично разрушать пустые дома, переключившись на обнаруженные разведчиками позиции планетарной обороны. На месте орудий все чаще расцветали огненные цветы, однако пока что грамотно выбранные места и генераторы защитного поля сдерживали атаки. «Мой император, они концентрируются у столицы», – доложил адъютант взволнованным тоном. «Другие оборонительные узлы практически не подвергаются атакам. Хороший знак. Почему ты так считаешь?» – удивился Драксар, на мгновение отвлекшись от мрачных дум. На его глазах сбывались худшие прогнозы, их мир был обречен с самого начала. «Раз они не атакуют везде и сразу, значит, у них не хватает сил. Мы выдержим и непременно победим», — ответил тот с подкупающей искренностью. «Может, направить в бой резервные беспилотники? И что делать с незадействованными орудиями?» Вулкариты концентрировали оборону вокруг столицы, чтобы слаженным огнем не допустить прорыва твари Роя. Однако их оказалось слишком много. Рельсотроны, лазеры, ракетные установки и классические установки не успевали сбивать всех. «Действуй!» – злобно усмехнулся Драксар. Император сохранял абсолютное спокойствие, картинка из командного центра транслировалась миллионам его подданных, напряженно следящих за великой битвой из подземных городов. Казалось, появление десятков тысяч резервных беспилотников склонило чашу весов в пользу вулкаритов. К стандартным модификациям добавились специализированные истребители Сейлегиона, вооруженные плазменными ракетами. Прикрываясь примитивными товарищами, они прорывались к транспортникам, вскрывая их брюхо целенаправленными атаками. Счет сбитых гигантских тварей пошел на сотни, небо заметно посветлело. Плазмоиды на уцелевших китах перестали выжигать позиции планетарной обороны, переключившись на перехватчики. Увы, радость оказалась недолгой. Вскоре соотношение между летающими жуками и металлическими перехватчиками сравнялось, через 10 минут тварей стало в два раза больше, а там и до трех недалеко. Потратив около часа на зачистку воздушного пространства, коллективный разум переключился на зенитки, отправляя на каждую позицию сотни разъяренных жуков. Они вгрызались в раскаленные от непрерывного огня стволы острыми жвалами, пытались оторвать их когтями от земли или просто шли на таран, фиксируя появление наземных тварей. От адъютанта последовал очередной нерадостный доклад. Система ПВО прорвана, на окраины столицы сброшены многочисленные десанты. Фиксирую попытку проникновения в центр, сообщить генералам. Драксар услышал резкий скрип собственных зубов. Очень хотелось плюнуть на все, схватить верный молот и пойти драться самому. Нельзя, он нужен своему народу. Слишком сильна вера вулкаритов собственного императора. Ни одна тварь не должна подойти к дворцу. Так точно. Лапы жуков не посмеют осквернить священную землю. Пафосно доложил генерал Фарсон, командующий обороной столицы. Еще до вторжения шли ожесточенные споры, стоит ли сражаться с Роем на поверхности. На этот вопрос не существовало однозначно верного ответа. Одни видели в этом решении единственный шанс на победу или хотя бы доблестную смерть. Другие не хотели тратить ресурсы зря. Драксар положил конец ссорам, велев остаться добровольцем, которым он пообещал первоклассное вооружение. Остальным было предложено покинуть военную службу с выплатой почетной пенсии. Почти 97% солдат отказались уходить, решив принять последний бой. Вулкариты десятилетиями готовились к последней битве. Ставку делали на противовоздушную оборону, но и армии уделялось немало внимания. Заводы годами производили силовые экзоскелеты с навешанной на них внешней броней, способные пробить панцири арахнидов тяжелое вооружение, бронированные машины с мощными орудиями, разработанными специально против джаггернаутов. Наконец настало время воспользоваться накопленным добром. Первый отправленный в центр столицы прилив прекратил свое существование меньше чем за минуту. Десантная капсула удачно попала под залп тяжелых орудий. Армейцы встретили первую победу общим ликованием, не отвлекаясь от работы, с неба падало все больше жуков. Часть рассыпалась по ближайшим зданиям, пытаясь отыскать там биомассу или отложить яйца, их не трогали. Зачистка отнимала слишком много времени, император поставил четкую задачу – уничтожить максимально возможное число тварей за короткий срок. Отец Драксара полностью перестроил столицу, превратив центр города в неуязвимую крепость. Узкие улочки приводили к вечному недовольству жителей из-за постоянных пробок, монолитные здания с крохотными окнами тоже мало у кого вызывали восторг. Помнится, недвижимость в тех районах сильно подешевела, однако сейчас это решение окупилось сполна. Солдаты получили многочисленные хорошо защищенные огневые точки, позволяющие безнаказанно поливать жуков пулеметным огнем. Пущенные в ответ шипы со звоном отскакивали от тяжелой брони, а плазма досрочно взрывалась из-за растянутых между домами тончайших сеток. Остаточный жар почти не причинял солдатам вреда, а забирающихся по стенам арахнидов, которых не успели сбить обороняющиеся на улицах пехотинцы, успешно сдерживали прочные решетки. Выигранного залпа хватало, чтобы в упор расстрелять наглых тварей. Все больше десантных модулей врезалось в землю, похожие на яйца капсулы распадались на осколки, выпуская наружу тысячи арахнидов, ловчих, метателей и термитов. Отдельно в центр забрасывали гигантских джаггернаутов, по их капсулах в первую очередь работали оставшиеся орудия ПВО и передвижные зенитные установки. Плазмоиды предпочитали концентрироваться на окраине, обстреливая дома по навесной траектории, чтобы не попасть под ответный артиллерийский удар. Тысячи обычных тварей атаковали мощные укрепления, собираясь в живую реку. К императорскому дворцу, правительственным зданиям и непосредственно в центр вели всего несколько дорог впечатляющей длины, чтобы артиллерии было где развернуться. Дома в центре сами по себе образовывали гигантскую стену со множеством бойниц, гвардия не давала цепким арахнидам перемахнуть через крыши. Следя за величайшим сражением его мира, разворачивающимся одновременно на земле и в воздухе, Драксар нахмурился. Поведение жуков сильно отличалось от привычного в легионе, они вообще не обращали внимания на гибель собратьев, сосредоточившись на единственной цели – прорвать оборону вулкаритов. Хорошие легионеры могли в одиночку остановить небольшой прилив, одновременно раня множество тварей, чтобы на них набросились сородичи. Ставка на осколочные снаряды провалилась, арахниды игнорировали даже полностью неспособных к бою сородичей. Направить все оставшиеся беспилотники на поиск королевы, отрывисто приказал Драксар. Она должна быть на корабле, который держится максимально близко к опасной зоне. Сосредоточьтесь на них, плевать на остальное. Да, повелитель. Сотни операторов оставили координацию уцелевших орудий ПВО, переключившись на прямое управление машинами. Аналитики обнаружили больше 20 китов, подходящих под описание. Те не спешили заходить в атмосферу, но и не улетали. Кто-то сразу сопоставил их местоположение с картой бомбардировок. Больше половины плазмоидов вычищали именно этот сектор. В воздухе осталось не так много перехватчиков. Несмотря на непрерывную работу заводов, их построили всего-то около миллиона, и жуки успели уничтожить большую часть. Тем не менее тысячи уцелевших машин изменили курс, сбиваясь в огромную стаю. Слабые модели двинулись вперед, чтобы огнем своих орудий и самоубийственными таранами расчистить путь продвинутым истребителям. Ага, зашевелились. Впервые за день император улыбнулся. Киты попытались развернуться, одновременно плазмоиды на их телах развернулись, пытаясь сбить приближающиеся перехватчики. Несмотря на активное противодействие тварей, стремительно редеющему флоту удалось уничтожить 7 транспортников. А это еще что? Одна стрелковая тварь отличалась от всех. Странный жук выпускал концентрированный луч, с одинаковой легкостью разрезая истребители и выпущенные по киту ракеты. «Королева здесь. Огонь из всего, что есть». Большинство орудий ПВО ИПКО навсегда замолкли из-за исчерпания боезапаса или уничтожения жуками. Хорошо, что все они были автоматическими, операторы управляли ими из командного центра в столице. Немногочисленные уцелевшие установки развернулись в нужную сторону, отправляя королеве последние подарки. Вместе с перехватчиками им удалось перегрузить оборону транспортника, и его в итоге разнесло на куски, но Урганнак окончательно лишился авиации и ПВО. Осталась лишь армия. Смерть королевы заметно ударила по жукам, исчезла скоординированность. Резко отупевшие твари перли к ближайшим укреплениям, забив на тактику. Возобновились нападения на раненых сородичей. В последующие часы прекрасно обученная армия сняла богатую жатву, даже несмотря на постоянную бомбардировку плазмоидов и воздушные налеты, благо у них оставались пулеметы и передвижные зенитные турели. Приказать отступить всем окраинным подразделениям. Внимательно следивший за ходом битвы император вовремя заметил возможное окружение. Бросить все тяжелое оружие, выходить на машинах, использовать отложенные для прорыва боеприпасы. Бронированные колонны вместе с пехотинцами в экзоскелетах прошли через смыкающиеся жученые волны. Большая часть столицы перешла под контроль роя, однако вместо питательной биомассы жуков встречали лишь пустые дома. Вулкариты ответственно подошли к эвакуации, забрав все до единой крошки. Последний очаг сопротивления сохранился в центральном районе у императорского дворца. Армия стойко сдерживала бесконечные волны арахнидов, гончих, тараканов и прочих тварей, усиленных носорогами и джаггернаутами. Гиганты доставляли больше всего проблем. На уничтожение каждого уходили тонны драгоценных снарядов. Солдаты разменивали металлу на плоть по не самому хорошему курсу. Казалось, врагов вообще не становилось меньше. Больше всего Драксару не нравилось, что они не могли использовать тела убитых тварей для производства оружия. Легион отказался передавать технологии. Зато жуки с удовольствием пожирали павших сородичей, эволюционируя или восстанавливая численность. В один момент все изменилось. Жуки перестали нападать на раненых, вместо атак бесформенной толпой они перестроились в боевые порядки. Одновременно появились рабочие личинки, которые потащили убитых тварей к выбранным для гнезд зданиям. Они же находили замаскированные камеры, через которые вулкариты из командного центра следили за обстановкой и уничтожали их. Драксар в последний раз посмотрел на небо, практически полностью закрытое свободно чувствующими себя китами. Где-то там пряталась очередная королева, но он уже ничего не мог с этим сделать. Битва за Урганнак была проиграна с самого начала. Передать приказ командующим об эвакуации. Приготовиться к активации последнего довода королей. Драксар резко поднялся, поморщившись от боли в коленях. Из-за долгого сидения у него затекли ноги, собранная для его великого предка конструкция оказалась на редкость неудачной. Император не хотел разбирать трон своего отца, ведь монархи держатся на традициях. Покинуть командный центр. Он пошел первым, чтобы ни у кого не осталось соблазна задержаться. Возглавляя отряд мрачных вулкаритов, император занял свое место в специальном эвакуационном поезде. Бездушная машина понеслась через тоннель, соединяющий командный центр с подземным городом, новой столицей Урганнака. «Мой император, генералы докладывают о готовности к отступлению, ждут вашей команды». Драксар задумчиво посмотрел в потолок. Где-то там по-прежнему сражались лучшие воины его народа. Он сделал все, чтобы они не стали кормом. Осталось узнать, сработает ли план. «Действуйте», — сказал он с тяжелым сердцем. Земля задрожала, на несущийся поезд посыпалась перемешанная с мелкими обломками пыль, противно замигал свет. Там наверху взрывались тысячи заложенных по всему городу бомб, стирая в пыль целые кварталы вместе с рыщущими по ним жуками. Мощные взрывы превратили прекрасную столицу Урганнака в выжженные руины. У полосы обороны ситуация обстояла по-другому, обломки зданий перекрыли все подходы, давая солдатам драгоценную передышку вместе с отупением коллективного разума из-за одновременных массовых смертей. Солдаты воспользовались выигранным шансом, чтобы переместиться к эвакуационным тоннелям. Благодаря строгой дисциплине и указаниям главного планетарного и, принадлежавшего лично Драксару, толкучки не возникло. Блестяще проведенная эвакуационная операция оставила пробравшихся через завалы жуков с носом. Они увидели лишь взорванные отступающими тоннели. Драксар вздохнул с облегчением, узнав о полном успехе. Они сохранили армию, готовую дать достойный отпор, Если жукам удастся добраться до подземного города, маловероятно, все тоннели запечатаны взрывами. Теперь между вулкаритами и роем километры скальных пород. Обитатели Урганнака полностью ушли с поверхности планеты. Тем не менее, проигрыш в битве не означал поражение в войне. В этом, собственно, и состоял план короля безумцев, первого императора объединенной планеты Урганнака и отца Драксара. Он прекрасно понимал, что в одиночку они не смогут победить всепожирающий рой, и у них не хватит денег на перенос всех вулкаритов в безопасный мир. Единственный способ выжить – спрятаться там, где их не достать, одновременно уничтожив кормовую базу. Нанесенные потери и отсутствие биоматерии на поверхности должны привести коллективный разум к мысли, что ловить здесь нечего и лучше продолжить экспансию в другом месте. По идее, рой не тратил силы на безлюдные планеты, вопрос состоял лишь в том, сколько придется ждать их отхода. «Мой император, ваши верные подданные ждут», — доложил адъютант, имея в виду собравшихся в штабе генералов, министров и советников. «Я приду к ним чуть позже. Подготовьте прямую трансляцию, я обращусь к своему народу». Подобравшись, император вулкаритов размашистым шагом направился к новому дворцу, монструозной 20-метровой конструкции, высеченной прямо в монолитной скале. Впечатляющий масштаб показывал всем эвакуировавшимся вулкаритам, что они не сломлены. В конце концов, им удалось выжить. Глава 14. Мое появление на Земле пятничным утром в конце июля было встречено радостным визгом и обнимашками. По меркам девушек мы не виделись всего 4 дня, не считая краткого совместного завтрака, для меня же прошло гораздо больше времени. Прижимая к себе вкусно пахнущую Вику и будто вымазавшуюся в машинном масле Рокси, я не сдержал довольной улыбки. Подошедшие к грани истощения сознание очень радовалось, что в ближайшее время я не собираюсь гонять его работать на максимуме. Сражение с целой толпой желающих убить тебя жуков на предельной скорости здорово выматывало. Перед глазами появились оскалившиеся пасти, на что я немедленно помотал головой, прогоняя образ. Поцеловав своих жен и наложницу, повел всех на кухню, попутно интересуясь их делами. Рассказывать про битву на Гладиусе и грязь в устройстве Федерации не было никакого желания, я лучше драников поем, со сметаной. Вике, Рокси и даже Мэй было чем заняться. Рыжая концентрировалась на продвижении идеала и легиона, достигнув больших успехов. В подробности не вникал, обещал посмотреть цифры позже. Лалька отправила в Харбин оборудование для второго китайского реактора и мусороперерабатывающего завода, а также собрала парочку экзоскелетов, которые очень понравились нашим строителям. Сейчас Рокси практически не бывала на Земле, уделяя основное внимание Тартусу, где вовсю разворачивались новые производственные линии. Спрос на наших роботов и не думал спадать, каждый день мы зарабатывали огромные деньги, которые сразу вкладывались в дальнейшее развитие. Классическая ловушка успешного бизнеса, когда прибыли вроде гигантские, но ты их не видишь. Мы пока вникала в дела и занималась наведением уюта во дворце. Удивительно, но в выборе интерьера китаянка придерживалась европейского стиля, в основном итальянского. Я-то думал, она повесит везде бумажные фонари, поставит статуи вытянутых драконов и вообще покрасит все в красный. Опасения не сбылись, в целом получилось отлично, мне нравилось. Также она помогла Витьку провести пару переговоров с китайцами и корейцами, но душа у нее явно к этому не лежала. Зато принцессу сильно заинтересовала наша гвардия. Она очень удивилась отсутствию в ней настоящих одаренных и предложила заняться набором. Благо ее отношения с отцом позволяли запустить руки непосредственно в императорский резерв. Я пока предпочел отложить вопрос. Помнится, Ростислав Медведев негативно отреагировал на полностью китайское снаряжение обычных солдат. Что же он скажет про магов, которые на Земле традиционно считались главной силой? Кстати, после визита главы тайной канцелярии все оружейные магазины, включая столичные, прислали нам предложение заказывать у них весь ассортимент. Вовремя они, конечно, спохватились, я пока не планировал дальше увеличивать гвардию, набранной 1000 хватит на ближайшие цели. Превышать разрешенное титулом число опасно, недоброжелатели сразу сообщат куда следует. Закончив с вкуснейшими драниками, вновь потряс головой, работа никак не отпускала. Нужно что-то с этим делать, быстро и решительно, обычные меры не подойдут. Съездить в Хабаровск, оттянуться в клубе, скучно и опасно. Там теперь провокаторов на любой вкус. Хороший шоппинг, домашние посиделки с вином и оргия, уже лучше, но все равно не то. Раз у нас нет ничего срочного, «Я объявляю выходной», — заявил к изумлению Вики и Рокси и легкому удивлению Мэй. «Китаянка пока знала меня не так хорошо. Погнали в поход на речку. А вот так неожиданно и приятно». Рыжая ведьма с озабоченным лицом приложила ладонь к моему лбу. «Ты в порядке?» «Более чем. Просто хочу провести время со всеми вами. Вы же не против?» Рокси попыталась напомнить про заводы на Тартусе, но Вика не позволила ей развить тему. Мэй ожидаемо поддержала единственную подругу, и в итоге мы отправились на отдых. Правда, с некоторыми оговорками. Мариновать шашлык не было времени, жаль, нельзя ненадолго отправить его во Вселенную Федерации и обратно, чтобы успел там созреть до идеального состояния. К счастью, у наших заводских поваров нашлось лишнее ведерко, приготовленное на выходные. С учетом уплаченной за него суммы они были очень рады моей внезапной просьбе поделиться мясом. Поскольку наш нынешний статус графов Российской империи был бельмом на глазу у половины старой аристократии и зарубежных недоброжелателей, мы больше не могли просто взять и поехать в случайном направлении. Всегда оставалась вероятность, что за восходом следят невидимые диверсанты, готовые воспользоваться любой возможностью. Я отправил гвардейцев взять под охрану выбранный для отдыха дикий пляж. Солдаты засели в лесу, полностью заблокировав все подходы. Вдобавок Андрей через дронов полностью контролировал периметр и весь наш маршрут. Он же заверил, что поблизости нет опасных магических зверей, всякие ужасные барсуки не в счет, и в шутку предлагал поехать на пляж на подаренном лимузине, чтобы с присущим новому титулу шиком, но мы выбрали более практичные броневики. Хорошая проходимость, защита, не самые плохие сиденья. Одетые по походному девушки, то есть вместо коротких юбочек и футболок они выбрали штаны с рубашками, с интересом осматривали внутренний интерьер. Одна Рокси скучала. Она успела разобрать и собрать обратно все машины, поменяв им вооружение. Что интересно, китайцы не ставили в них прослушки. Дорога заняла больше часа, специально забрались подальше от цивилизации. Выйдя из постоянно трясущейся машины на залитую солнцем поляну недалеко от пляжа, вдохнул полной грудью. Пахло свежей листвой, птички красиво пели, было тепло и хорошо. «Нужна ли вам помощь?» – спросил Роман с водительского сиденья. «Нет, оставьте нас одних». Не теряя времени зря, полез в багажник, чтобы достать оттуда мангал. «Я сообщу, когда мы поедем обратно». Глава гвардии поклонился и скрылся в зарослях. Перед отключением Андрей сообщил, что в радиусе километра нет ни одной живой души, гвардейцы не видят и не слышат нас. Новость очень обрадовала Вику. Девушка мгновенно избавилась от одежды, голышом растянувшись на расстеленном походном покрывале. «Ненавижу полоски от загара, их очень сложно сводить», – пожаловалась рыжая, с недоумением глянув на остальных. «А вы чего ждете? Присоединяйтесь, пока Игорь занят готовкой». «Шутишь? Думаешь, я смогу загореть сильнее?» – спросила смуглокожая Лалька. «Я бы предпочла остаться в тени», – со смущением заявила Мэй. «Точно, в Китае бледная кожа – признак аристократии». «Да ладно вам, нужно заряжаться витаминами, пока есть возможность. Зимы в Хабаровске очень холодные», – испытала на собственной шкуре. «А ведь я русская». Вика обхватила плечи, картинно задрожав. «Мэй, не бойся пробовать новое. Тем более я знаю кучу косметических заклинаний, загар легко свести». И еще, она поманила китаянку к себе и что-то долго нашептывала на ухо, незаметно показывая на меня пальцем. Аргументы рыжей ведьмы быстро убедили принцессу, та почти не раздумывая обнажилась следом и растянулась на покрывале рядом, подставляя бледную кожу солнечным лучам. Немного позже к ним присоединилась и Рокси. «Смотрите, не сгорите», – проворчал я, засыпая угли в мангал. «Гвардейцы оставили нам целый походный набор из раскладывающегося стола, крутого набора походных инструментов и удобных кресел. Посмотрите в сумке, там должен быть крем от загара. Отличная идея. Ты же нас намажешь?» – спросила Вика шаловливым тоном. «Знаю я, чем все закончится, тогда мы не доберемся до мяса, а я хочу есть», – шутливо проворчал под девичий смех. «Давайте вы пока сами, развлечения после еды и купания». «Мужчины», – закатила она глаза, махнув рукой. Тюбик с кремом для загара вылетел из сумки в багажнике, приземлившись прямо в раскрытую ладонь. «Вам лишь бы пожрать». «То есть ты не будешь есть?» – картинно удивился я. «Хорошо, нам больше достанется, не дождешься», – весело фыркнула рыжая. «Я не собираюсь поддерживать мифы о том, что девушки питаются одним солнечным светом. У вас правда говорят такие глупости?» Рокси не сдержала смешка. «Это все заговор мужчин против бедных женщин, чтобы мы ели поменьше», — очень грустно вздохнула Вика, открывая тюбик. Она поманила к себе Мэй. «Иди сюда, я помогу тебе со спинкой, и не только». Следующий час женщины подвергали меня страшным испытаниям. Сначала они неторопливо намазывали кремом каждую часть своих тел, соблазнительно заблестевших на солнышке. Затем вроде бы загорали, постоянно принимая соблазнительные позы. Я чуть было не сдался, но тяга вкусно покушать оказалась сильнее, и я стоически довел процесс до конца, приготовив целую гору аппетитного шашлыка. «Накройте на стол», — попытался занять их делом, однако Вика даже не встала со шкуры, лишь щелкнув пальцами. Ее нанороботы ловко расставляли посуду, столовые приборы, даже разлили вино по бокалам. «Хорошо иметь личного водителя, можно немного расслабиться», не оглядываясь на руль. «Лентяйка, оптимизаторка». Она с довольным лицом вытянула изящные ноги, неторопливо поменяв позу. «Пахнет восхитительно». Едва я снял истекающее ароматным соком мясо с первого шампура, вся троица мигом оказалась на своих местах. Мэй создала над нами небольшое облачко, накрывая наш стол прохладной тенью, вдобавок подул приятный ветерок. «Кушать подано. Мне хотелось максимальной простоты. Гору мяса в огромной миске, разные соусы, помидорки с огурчиками, лаваш, запеченный сыр и маринованные грибы. Девушки по достоинству оценили мои кулинарные старания, уминая угощение за обе щеки. 2 килограмма мяса с многочисленными закусками испарились со скоростью света, взамен я получил 3 сытых кошечек. Никогда так не объедалась». Рокси с жалобным видом погладила надувшийся живот. «Поспим часик». Я и сам был не прочь подремать, но Вика считала иначе. Иногда я не понимал, откуда в ней берется столько энергии. «Никакого сна», — громко возвестила рыжая девушка, резко вставая с места. Она схватила Мэй с Рокси за руки и потащила к воде. «Айда купаться, когда мы снова сможем поплавать голышом без свидетелей». «Подожди, я не умею», — запаниковала Лалька, чем подписала себе приговор. Вика сразу захотела ее научить. На всякий случай пошел за ними, чтобы случайно не утонули. Наш пляж находился на берегу реки Хор, достаточно широкой и глубокой. После долгого нахождения на летнем солнце вода казалась очень даже прохладной, в самый раз, чтобы взбодриться. Теплолюбивая Лалька подогрела себя с помощью чипа Легиона, магессы тоже не растерялись, в целом всем было комфортно. Пока Вика учила Рокси не уходить камнем на дно, мы с Мэй наперегонки сплавали до противоположного берега, выбрались на пляж и немного погрелись на июльском солнце. Китаянке нравилось лежать рядом со мной и молчать, ничего не имею против. «Игорь, смотри», до нас донесся счастливый визг Рокси, Лалька неплохо держалась на поверхности, судорожно молотя конечностями по воде. «Офигеть, мне нравится, круче того аквапарка». Помахав ей в ответ, прыгнул обратно в реку. Не знаю, сколько провели времени в воде, по-моему, много. Сначала просто плавали, затем Вика сбегала за мячом, и мы играли с ним в разные дурацкие игры. Когда все вконец околели, несмотря на магию и технологии, выбрались на берег, растянувшись на нагревшемся на солнце мягком покрывале. Девушки прижимались ко мне с разных сторон, Вика недвусмысленно потянулась рукой вниз, и тут, фиксирую нарушение периметра, до контакта меньше минуты, закричал Андрей всем сразу. Мэй давно получила доступ к системе, так и следить за ней проще, и держать в курсе дел. 3 объекта прошли через гвардейцев, те ничего не заметили. Да что там говорить, их едва засекли продвинутые дроны. Не паникуйте, делайте вид, будто ничего не происходит. Положил открытые ладони на груди лежавших по бокам девушек, изображая неземное блаженство. Когда они появятся, отходите к броневику, в бой не вступайте. Даже ты, Рокс, здесь бессмертия нет. Андрей, информацию по целям. Это точно люди, не чудовища. Силуэты размытые, передвигаются быстро. Вызвать гвардейцев или предпочтешь заняться ими лично? Хороший вопрос. Единственный серьезный боец среди наших охранников – это Роман, поскольку он киборг. Вряд ли способные обмануть почти все наши датчики маги заметят людей без дара и сильных технологий. Лучше сам разберусь, но подстраховка не помешает. Скажи, чтобы шли сюда, в бой без команды не вступать. Все, молчим. Притянув к себе Рокси, она единственная очень плохо изображала безмятежность, поцеловал Лальку, краем глаза следя за подсвеченными и силуэтами. Без него хрен бы я их заметил, полная невидимость. Чужаки ненадолго замерли, оценивая обстановку. Центральный хрен снял с пояса небольшой кинжал, на который тоже распространялись чары невидимости, и занес его прямо над моей головой. Ну все, дальше медлить нельзя. Оттолкнув Рокси, выкинул руку навстречу врагу, одновременно активируя меч-браслет. Черное лезвие не подвело, войдя точно в горло, несмотря на некоторое сопротивление. Девушки не подвели, мгновенно переместившись в броневик. Жаль, на этом успехи закончились, оставшаяся парочка не собиралась умирать так просто. Сбросив с себя невидимость, они одновременно выхватили артефактные мечи, набросившись на меня с разных сторон. Усиленные лезвия хорошо держали удары моего черного клинка, а подаренного канцлером Ли пламенного дракона я оставил дома. Если бы не Андрей, бой бы закончился не начавшись. Я не владел классическим фехтованием, меня учили убивать твари ударами в слабые места, и закрывал пробелы в образовании, через модуль дополненной реальности рисуя наиболее вероятные траектории ударов. Благодаря введенному в кровь стимулятору я худо-бедно успевал отбиваться и даже атаковать в ответ, заодно пытаясь проанализировать врагов. Неизвестные были одеты во все черное, напоминая ниндзя из дешевых китайских боевиков. Они двигались гораздо быстрее обычных людей, виртуозно владели артефактными мечами и ускоряли себя с помощью магии. Они не взяли с собой классическое огнестрельное оружие, обычно оно бесполезно против одаренных. Казалось, мы сражались целую вечность, хотя на самом деле прошло не больше минуты. Враги постоянно ускорялись, пытаясь пробить мою защиту. Я не спешил раскрывать все козыри, щиты у них хорошие, просто так не пробить. «Босс, гвардейцы на подходе, может, дадим им расстрелять врагов?» — предложил Ли с явной надеждой. «Против тебя сражаются профи, это не бандитов по подворотням раскладывать». В чем-то Андрей прав, хрены действительно опасные, лучше оставить надежду взять пленного для допроса и не затягивать бой. Едва эта светлая мысль посетила мою голову, произошло сразу несколько не самых приятных вещей. Мои враги явно подумали о чем-то похожем, поскольку одновременно выбросили в мою сторону сжатые кулаки, выпуская странные черные молнии. Заклинания оказались гораздо мощнее привычных, они преодолели защиту нанороботов. Меня швырнуло спиной в дерево, совсем немного не хватило, чтобы пробить его собой. Боль была страшной, половина тела онемела и перестала слушаться, вдобавок я ослеп. «Твою ж мать, не беспокойся, активирую лошадиную дозу регенератора и стимулятора», — нарочито радостно заявил Андрей, отдавая команду браслету-инъектору. «По прогнозу ты свалишься через минуту, постарайся не затягивать». Враги разделились. Один неспешно приближался ко мне, зачем-то ведя изогнутым лезвием по земле, второй же направился к броневику, где укрывались мои девушки. Гвардейцы не успевали вмешаться, зря выставили их так далеко. И чего ж мне в безопасном городе не сиделось? Мир резко замедлился в лучших традициях скоростной оболочки. Преодолевая сопротивление тягучего воздуха, набросился на ближайшего врага. Он не ждал нападения, но был к нему готов, снова выпустив черную молнию. Магия столкнулась с технологией, ставшей огненной струей, на которую я потратил большую часть колонии нанороботов. По мощности ее можно было сравнить с выстрелом плазмоида или дыханием дракона. Голая сила победила, хрена объяло нестерпимо жаркое пламя, очерчивая его барьер. Не просто стандартный овал, а повторяющий контуры тела, крутая артефактная защита. К счастью, первый труп рассказал мне, куда нужно бить. Уклонившись от удара мечом, вонзил черное лезвие в шею и бросился к третьему противнику, не дожидаясь падения второго. Андрей активировал турель на крыше броневика, в упор расстреливая приближающегося мага. Его барьер сдерживал усиленные пули, которые в теории должны были доставлять проблемы одаренным, нужно над ними поработать. Враг пошевелил пальцами, и орудие внезапно замолкло, на глазах покрывая синим. Магический лед распространялся со страшной скоростью, насквозь проморозив машину. Из задней двери в последний момент выскочили обнаженные девушки. Это на мгновение отвлекло убийцу, чего мне, к счастью, хватило. Я метко швырнул в него целую кучу песка, не позволяя нормально прицелиться магией. Через мгновение черное лезвие разрубило его позвоночник. Вот только он успел всадить в меня новую молнию, превращая песок в уродливое стекло. Хорошо, что прошло по касательной, и умные машинки поглотили большую часть энергии, но все равно было очень больно. На землю мы упали одновременно. Действие стимуляторов закончилось, фиксирую критическое повреждение организма. Из голоса и исчезла вся бравада. Рекомендую временное погружение в кому. Сон наступит через 3, 2, 1. Последним я успел увидеть склонившихся надо мной девушек с испуганными лицами. Им бы прикрыться, а то сейчас гвардейцы прибегут. Глава 15. Не знаю, сколько провалялся в отключке, но, когда наконец открыл глаза, за окном царила глубокая темень. Интерфейс дополненной реальности отсутствовал. Впервые за долгое время я видел мир таким, каким он был на самом деле. Без привычных украшательств выглядело довольно пустовато. По всему телу разлилась очень противная слабость, я едва мог пошевелиться. Во рту разверзлась колючая пустыня, голова нещадно гудела, в спину будто вонзали тысячи ледяных игл. Да уж, состояние почти один в один, будто меня прожевал и выплюнул Джаггернаут, старина Балтамор, тот еще затейник. Приподняв руку в попытке дотянуться до кувшина с водой, краем глаза уловил движение. Темнота зашевелилась, обрела объем и превратилась в красавицу с далеко не такой бледной кожей. Мэй успела неплохо обгореть за проведенные на пляже часы. «Господин, хотите пить?» Зажженный ею светляк казался ослепительным солнцем. Я невольно застонал от болезненной рези в глазах. «Простите». Она поспешно завела его за спину, погружая небольшую комнатку в приятный полумрак. В следующий миг моих губ коснулось что-то приятно холодное, и в горло полилась живительная жидкость. В тот момент обычная вода казалась мне божественным нектаром. «Спасибо». Наконец-то обретя возможность говорить, дико закашлялся. Каждое движение отдавалось глухой болью в груди. «Смотрю, меня знатно отделали. Расскажи, что произошло?» «Целитель велел не тревожить вас, очень рекомендовал полный покой». Она смущенно опустила глаза при виде нахмуренных бровей. «Мы вроде договорились общаться нормально, откуда вдруг взялось выканье?» «Простите, прости». Мэй смутилась еще больше, на щеках заиграл отчетливый румянец. «То, как ты бросился на нашу защиту, на мою, я это очень ценю. Разумеется, мы ведь теперь вместе навсегда». От улыбки потрескавшиеся губы неприятно заныли. «И все же это не повод менять стиль общения. Хорошо, теперь расскажи о произошедших событиях. Не дави на девочку». Послышалось сбоку. Вика прошлепала босыми ногами по деревянному полу, с тревожным выражением потрогав мой лоб прохладной ладонью. Я же полюбовался ее грудью через полупрозрачную ночнушку. «Мы решили присматривать за тобой посменно. Почему мне никто ничего не говорит? Что-то случилось? Почему отключился интерфейс Легиона?» В груди возникло нехорошее подозрение. «Кажется, кому-то захотелось поиздеваться над старым и больным мной. Кто этот загадочный целитель?» «Андрей постоянно следил за твоим состоянием», — говорил Рокси, какие нужно материализовать лекарства из Легиона, и категорически запретил привлекать сторонних целителей, пожаловалась на Ивика. Он мгновенно активировался в моей голове, требуя признать все гнусным преувеличением. Я защищал господина хозяина. Кто знает, что мог обнаружить целитель при сканировании, например, растрепать всем об отсутствии магического дара. Андрей появился среди нас полупрозрачной голограммой синего цвета. Я специально выключил интерфейс, чтобы ты передохнул от постоянного информационного потока. Организм и так на грани, не нужно перегружать его сильнее. Думаю, раздражение тоже не поможет исцелению. С трудом сел в постели, осматриваясь. Больше всего обстановка напоминала больничную палату, вон и кровать специальная с регулируемой пультом спинкой. Где мы? В Восходе? Вроде больницу не успели достроить. Это наш дворец, специальная семейная палата. Вот что бывает, когда вечно пропадаешь на работе, ты даже не побывал во всех комнатах собственного дома. Вика демонстративно надула губы, демонстрируя недовольство моим поведением. «Игорь, ты чуть не умер». «Да я уже понял», — проворчал, морщась от постоянной боли. «Разговор лучше не затягивать, мне и впрямь требовался отдых. Расскажите вкратце, что произошло». «Какой же ты упрямый», — вздохнула Мэй, положив ладонь на мою грудь. От нее исходило приятное тепло, боль слегка утихла. «Ничего не поделать, я подчиняюсь воле господина». Китаянка вместе с присоединившейся к ней рыжей поведали обо всех значимых событиях с момента моей отключки. Их, в общем-то, было немного. Гвардейцы прибежали через минуту после убийства всех врагов, задержались из-за магических мин. Сильно пострадало несколько человек. На уточнение, насколько Андрей пошутил, мол, у нас появились новые киборги. Мэй особенно подчеркнула, что девушки успели прикрыться перед прибытием подкрепления. Меня осторожно погрузили в машину и отвезли во дворец, и категорически не рекомендовал вести меня в больницу и был, в общем-то, прав. Рокси потратила больше 100 000 кредитов на лекарства Легиона, однако по мне долбанули такой дрянью, что даже они практически не работали. «Кризис миновал», — уверенно заявил И. «Я прогнозирую восстановление в срок от недели до месяца, зависит от восприимчивости организма к лекарствам и питательным веществам. Сильно повреждена колония нанороботов, она значительно откатилась в развитии. Возврат к прежним значениям обойдется в большую сумму. Приступать, валяй. Кто на нас напал?» Задал, пожалуй, главный вопрос. «Какие приняли меры безопасности?» Восход перешел в осадный режим. Рокси весь день собирала камеры, которые смогут отследить других невидимок. Теперь каждый дюйм территории находится под двойным присмотром. Слово перешло к Вике, ставшей главной в мое отсутствие. Квадрокоптеры на постоянном патрулировании, гвардия в боевой готовности. Мы пока никому не сообщали о нападении. Правильно, пусть так и остается. Нападавших осмотрели, удалось отследить заказчика? Нет. У всех троих была магическая татуировка, когда она перестала подпитываться, их тела мгновенно разложились. Не осталось ни капли чистой крови. С возмущением вздохнула Вика. То же самое со снаряжением. Все сгорело в яркой вспышке, я чуть не обожглась. Настоящие профессионалы, не то что прошлые идиоты. Поморщившись от очередной вспышки боли, с задумчивым видом потер подбородок. Вы все правильно сделали, молодцы. Полиция нам бы все равно ничем не помогла. Что насчет реакции известных противников? Наблюдается оживление в стане у Мирова, наоборот, все до ужаса обыденно и скучно. Бегают по Хабаровску, ловят несуществующих диверсантов. Сонно зевнул И. С вероятностью в 95% он не знает о нападении. Может, стоит сообщить моему отцу, на него работает много хороших дознавателей, осторожно предложила Мэй. Нет, с такими вещами нужно справляться своими силами, иначе мы потеряем всю самостоятельность. Тревожить тайную канцелярию тоже не стоит. Андрей, выдели мощности на поиск нападавших по косвенным признакам. Может, наконец понизить приоритет по белому рою? Спросила И с большой надеждой. Мы до сих пор не обнаружили их следы в Мексике, и это все равно территория Эмилия. Я не собираюсь оставлять главную угрозу нашей обороне на откуп другим. Приоритет по белому рою остается наивысшим, понизь что-нибудь другое. Со вздохом сполз обратно на подушку. Немногочисленные силы окончательно оставили меня. Вы правы, нужен отдых. Я похожу на миссии, пока организм не восстановится. Ну уж нет, звонко воскликнула Вика. Никогда не видел ее такой сердитой. Мы едва не потеряли тебя, и что ты делаешь? Снова собираешься на работу. Лежи и отдыхай, я не собираюсь становиться вдовой. Настоятельно рекомендую послушать ее, господин хозяин. Не потому, что боюсь за сохранность своего ядра, если вдруг пойду против ее воли, прошептал Андрей. Тебе действительно следует отдохнуть. Хотя бы сутки без лишних раздражителей. Секс тоже под запретом. И чем мне тогда заниматься? Лежать и смотреть в потолок? С самого детства ненавидел больницы. Ничто не напрягает больше, чем собственная беспомощность. Отдыхать и набираться сил. Немедленно отреагировала Вика. Аккуратно поцеловав меня в губы, она повела Мэй к выходу. Тебе нужно поспать. Завтра станет лучше, Андрей обещал. Хотел было поспорить, но не смог, закончились силы. Последней услышанной перед отключкой вещью был недовольный голос Рокси. Лалька возмущалась, что ее не разбудили. Внезапно все скрылось за долгожданной темнотой и покоем. В следующий раз я очнулся в полдень, чувствуя себя в разы лучше. Боль стала гораздо меньше, голова заработала в нормальном режиме. Единственное, по-прежнему не чувствовал собственных ног. Лекарства легиона хорошо поработали над поврежденной тушкой. Сладко потянувшись, перевернулся, встретившись взглядом с дежурившей у постели девушкой. От неожиданности замер с раскрытым ртом. Никак не ожидал увидеть Нууру в собственном дворце. «Привет!» Нерлянка смущенно улыбнулась, откладывая в сторону планшет, на котором редактировала видео. «Как себя чувствуешь? Хочешь пить? Помочь тебе сходить в туалет? А и пить? Хорошая идея!» Вся жидкость будто испарилась из моего организма за долгую ночь. Взяв у девушки металлический сосуд со стандартным питательным коктейлем, поблагодарил кивком. «Спасибо. А что ты здесь делаешь?» «Ну я услышала, что благотворительный сбор закрыл первый этап исследований. Позвонила тебе, а мне ответил твой И. Сказал, тебя серьезно ранило и ты в отключке. Предложил оставить сообщение. А я, честно говоря, плохо помню». Вроде схватила аварийную аптечку и побежала к шаттлу. Так спешила, даже забыла включить маскировку. Хорошо дело было ночью. Она густо покраснела, опустив глаза в пол. «Ты не сердишься?» Ничуть, наоборот, мне очень приятно. Отдав ей опустевшую флягу, расслабленно вздохнул. Спасибо, Нуура, ты настоящий друг. Я бы хотела, чтобы мы были не только друзьями. День резко перестал быть томным. Старательно отворачивающаяся девушка вдруг навалилась на меня, быстро поцеловав в губы. Она тут же отпрянула, глаза расширились в ужасе из-за моего болезненного стона. Ой, прости, все в порядке, через силу улыбнулся, стараясь игнорировать адскую боль в ребрах. Я тоже не против, давай обсудим позднее, когда приду в себя. Конечно, блин, я столько времени мечтала о поцелуе. Мне было очень страшно, в слюне ведь куча микробов, а сейчас вообще плевать. Фиолетово-кожая девушка с милыми антеннами расплылась в счастливой улыбке. У тебя такая классная жена. Я сначала хотела оставить лекарство и улететь на станцию, но она настояла, чтобы я переночевала и познакомилась с остальными девушками. Да, мне очень с ней повезло. Не возражаешь, если я почитаю новости? Конечно, я тоже занята, просто, в отличие от остальных, могу работать прямо здесь. Нуура показала экран планшета, наша миссия на болотах. Настоящий хит. Ты бы видел поток донатов после публикации ролика, особенно когда ты закричал за Нирл. Что-то я не помню ничего подобного, проворчал я с улыбкой. Это я наложила, ты же дал мне полную творческую свободу, и менеджер одобрил, вдруг заволновалась Нирлянка. Не нужно было, сейчас удалю. Все в порядке, я пошутил. Развернув перед собой экран с кратким отчетом о самых важных событиях, с удовлетворением узнал, что в мое отсутствие ничего не развалилось. Тартус по-прежнему переживал промышленную революцию, Гладиус служил основным источником дохода благодаря дриадам, а на земле строители, не покладая рук, трудились над восходом. Хорошо, можно немного расслабиться. Андрей прислал список рекомендаций по быстрому восстановлению. Мне разрешили отправиться в Легион, однако категорически запретили ходить на миссии. Зато и очень настаивал, чтобы я отдохнул как нормальный человек, тем самым сделав своему мозгу одолжение. Он порекомендовал мне отправиться на курорт, где мы праздновали завершение миссии на Викарусе, однако мысль о поездке на пляж резко повысила уровень стресса. Ну его, лучше совмещу приятное с полезным. Я обещал ребятам из Центурии хорошую вечеринку, когда все немного отдохнут после болотной миссии, самое время сдержать слово, где-то в космосе. Ай, мля, меня подстрелили. Легионер по прозвищу Пузырь, известный в миру как Пухлиш, привалился к ближайшей стене. Из его живота торчал ярко-желтый шип, яд стремительно распространялся по телу, вызывая страшные мучения. «Босс, можно я отключу боль? Терпи, в следующий раз будешь внимательнее», — отрезал Губанов, выглядывая из-за угла. Выпущенный гигантской скалопендрой снаряд прошел в миллиметре от его визора. «Проклятие! Высоко сидит, гранатой не достать». Новость не вызвала большой радости среди оставшихся на ногах легионеров. Они весь день пробирались по руинам разрушенного города, постоянно подвергаясь атакам. Захватившие планету твари играли с желторотыми новичками, выскакивая из засад или гоняя их по разбитым улицам небольшими стаями. Бритый, хватай щит и выбегай первым, хромой на подстраховке. Выбранные командиром парни были очень не рады подставе, тем не менее не решаясь спорить с тем, кто мог надавать по морде в настоящем мире. Прецеденты уже случались. Не спать, у нас впереди целый сектор веселья. Губанову было не привыкать командовать разным сбродом, но сейчас все вышло на иной уровень. Он не служил в аристократических гвардиях, его школой всегда была улица, и теперь ему отчаянно не хватало военного опыта, который они сейчас нарабатывали. Бритый выбежал прямо под огонь метателя, парочка острых шипов действительно вошла в металлическую пластину, не добравшись до легионера, однако третий попал в криво выставленную руку. Он со страха дернулся, открывая бок, и тем самым предрешил свою судьбу. Расстрелянная хромым и губановым тварь упала на землю одновременно со своей жертвой. Плохо. Глядя на корчащегося от распространяющегося яда легионера, командир достал последнюю ампулу с антидотом и всадил ему в плечо. «Тащите его вон в то помещение, нужно отдышаться. Пузыря в расход, не забудьте забрать у него боеприпасы». Не обращая внимания на панические визги раздеваемого товарища, Губанов побежал к выбранному в качестве убежища зданию. Вовремя вспомнил про золотое правило штурмовика, закинув туда гранату и врываясь следом. Большую часть тварей посекло осколками, остальных он успел расстрелять, пока они не оправились от взрыва. Войди он сюда первым, тоже ушел бы на перерождение. Все, босс, я отошел. Бритый уставился на командира преданным взглядом. За смерть во время миссии лишали бонусных баллов, на которые они покупали себе развлечения в свободное от тренировок время. Готов таскать железку. Хорошо. С той стороны есть выход на задний двор. Проверишь через минуту. Мы прикроем из окон. Не подставляйся. У нас закончились лечилки. В назначенное время Бритый ударом ноги выбил хлипкую дверь и присел на корточки, полностью закрывшись щитом. В него не стреляли, никто не выбегал из темного переулка, однако он не двигался, ожидая команды Губанова. Тот, в свою очередь, медлил, не могло здесь обойтись без подвоха. «Босс, не нравится мне тот дом», — заговорил ботаник, получивший свое прозвище за очки. «Отличное место, чтобы ударить нам во фланг, согласен». Бритый, сиди на месте. Хромой, Шрам, Лавкач, проверьте укрытие. Названные легионеры молча побежали к следующей цели, одновременно закинув в окна гранаты. Вскоре изнутри послышались короткие очереди. Бежим. Вскрытие засады разворошило осиное гнездо, отовсюду хлынули агрессивно щелкающие зубами личинки. Легионеры пытались оторваться от них, на бегу стреляя из ВМПЛ-17. Прошлые попытки занять оборону в любом удобном месте всегда заканчивались одинаково, у отряда заканчивались патроны и их съедали. Новая тактика хорошо себя показала, в критических ситуациях Губанов приказывал расчищать дорогу гранатами. Когда они закончились, а до финиша осталось совсем немного, оставил Хромова прикрывать отход. Самый медлительный член отряда выиграл для товарищей драгоценную минуту, позволив им добраться до точки эвакуации на крыше чудом уцелевшего небоскреба. «Я сейчас легкие выплюну», — пожаловался Шрам, вместе с остальными забираясь по узкой крутой лестнице. «Заканчивал бы ты курить, ужасная же привычка», — недовольно произнес шагавший за ним ботаник. «Замедляешь всех, ты дурак, я же в другом теле, причем тут мое курение, сам кретин». Та розово-волосая втирала лекцию про наши мозги. «Ты привык задыхаться в подобных ситуациях и задыхаешься, хотя не должен. Лучше представляй себя спринтером». «Замолкли все», — прикрикнул на них Губанов. «Выстрелы позади давно стихли, на них могли напасть в любой момент. Быстрее шевелите ластами, почти добрались». На последнем пролете их поджидала неизвестная тварь, больше всего напоминавшая паука с заостренными лапами. Снаряды ВМПЛ-17 бесполезно отскакивали от прочного панциря, гранат не осталось. Жук пронзил замешкавшегося Шрама и откусил ему голову под крики других легионеров. «Быстро к точке эвакуации, идиоты!» — закричал Губанов, бросившись прямо на страшного паука. Он надеялся снести его с пролета и упасть вместе с башни, авось выживут, стандартизированные тушки довольно крепкие. Тварь оказалась тяжелее, чем он думал, практически не сдвинувшись с места. Она повалила легионера на спину, нависая над ним, чтобы пригвоздить к земле окровавленными заостренными лапами. Понимая, что его сейчас сожрут, Губанов от отчаяния ударил сжатым кулаком в грудь под уродливой головой и неожиданно попал во что-то мягкое. Паук вдруг оцепенел, пронзительно завизжав. «Ага», — обрадовался легионер. Он не стал бить снова, вместо этого схватившись за винтовку. «Получай, урод!» Очередь на весь магазин прикончила жука. Сам того не зная, Губанов расстрелял нервный узел арахнида. Не тратя времени на осмотр поверженного противника, он поспешил к точке эвакуации в виде севшего на крышу шаттла. Через мгновение яркая вспышка перенесла человека в конференц-зал, где уже сидели остальные члены отряда. «А вот и наш бравый капитан!» — весело воскликнула вечно жизнерадостная девушка с розовыми волосами. Вая Серафина редко показывала плохое настроение. «Вы очень вовремя, сейчас мы разберем ошибки вашего отряда. Присаживайтесь». Среди начинающих легионеров послышался ропот. Они считали образовательные лекции жутким занудством. Куда веселее бегать по руинам, отстреливая личинок. Губанов собирался провести с ними личные беседы, но Серафина каким-то образом утихомирила дебоширов, и с тех пор ее хотя бы слушали. «Итак, вашей задачей было пройти через 17 кварталов, сохранив максимальное число членов отряда». Губанов внимательно слушал учителя, параллельно размышляя о разных вещах. Они неплохо продвинулись за первый месяц учебы, и все же многое предстояло узнать, чтобы в будущем встать на защиту земли. Чем больше бывший бандит размышлял над этим, тем больше понимал, насколько им повезло. Когда придет рой, они встретят его с оружием в руках, они умрут, забившись в нору. Опытный главарь прекрасно знал, что его невольные подчиненные думают иначе, точнее, думали. С каждым проведенным здесь днем они понемногу менялись, постепенно превращаясь из отребья в настоящих солдат. Вот чего он не знал, так это того, что все было так задумано с самого начала. Серафина сознательно тормозила их подготовку и отдала контроль над болью Губанову, чтобы будущие легионеры сполна прониклись ненавистью к Рою. В конце концов, об этом ее попросил Цезарь, не могла же она отказать лучшему выпускнику Балтамора и парню любимой ученицы. Кстати, нужно написать ей письмо. Не прерывая лекцию, Вэй открыла окно чата, отправив сообщение Рокси. Лалька сразу откликнулась, между ними потянулась привычная скрашивающая серые будни переписка. Серафина мягко направляла свою подопечную в ее амбициозной задаче по модернизации целой планеты. Она верила, что Рокси обязательно станет величайшим механиком во вселенной. Изображение Нуры от читателя, большое спасибо. Глава 16. На Гладиусе никто не знал о моем ранении, и это прекрасно. Смысл жаловаться, они все равно ничем не помогут. Единственное, сразу предупредил девушек, что мне пока не до секса, хочется чего-то максимально простого. Иногда мне казалось, будто мужчины и женщины говорят на разных языках. Иначе как объяснить, что семейный отдых в кругу близких превратился в вечеринку почти на 1000 человек. Каждый член Центурии получил возможность позвать одного друга, остальным пришлось платить за вход, и они с радостью отваливали кучу кредитов за право попасть на закрытое празднование нашего успеха. «Не, я действительно не понимаю людей», – пожаловался смеющийся Валькирий. «Мы с ней и Фокси сидели за отдельным офицерским столиком, огороженным непрозрачным силовым полем. Другие легионеры сюда не допускались, да они и не знали про существование этого места. Вот нафига им понадобилась эта вечеринка? Неужели во вселенной больше нет мест, где можно бухнуть? Ничего ты не понимаешь, Цезарь», — обворожительно рассмеялась фурсианка. «Отдохнуть действительно можно много где, вспомни наше свидание. Но нигде из этих мест нет тебя. И зачем я им всем понадобился?» С ворчанием посмотрел на танцующую под бодрую музыку толпу, благо с нашей стороны стена была прозрачной. «Давай подумаем», — протянула Эльсика, приложив сложенные пальцы к подбородку. «Ты основатель успешной команды, просмотры наших видео бьют рекорды, спонсоры предлагают офигенные рекламные контракты, на последней миссии мы заработали 250 миллиардов. Ничего не забыла? Они надеются таким образом попасть в команду? Я по-прежнему не улавливал логики. У нас ведь закрыт набор, а если и откроем, то брать будем по результатам собеседования и анализа и... Ну, некоторых ведь ты взял по знакомству», — подмигнула Валькирия. «Вот они и мечтают оказаться на нашем месте. Есть и другая причина», — добавила щекочущая меня хвостиком Фокси. «Наше заведение стало очень модными, всем легионерам-блогерам очень важно отмечаться здесь почаще». «Где?» «В баре-борделе». «Не поверил я. Сильно же нравы во вселенной отличались от Земли, хотя раньше я не замечал особой разницы. У нас знаменитости не гордились публично посещением подобных мест. А почему нет? Бизнес ведь легальный. Девушки рады своей работе, у некоторых дриад появились целые когорты ухажеров, а уж какой спрос на леших. Избавь меня от подробностей», — попросил я с жалобным стоном под смех парочки инопланетных демониц. «Зато понятно, почему встреченные по пути в туалет девушки показали мне сиськи. Нужно было сообщить им, что так в Центурию не попасть». «Да, с тобой бы сработало притащить голову сложноубиваемого жука», — кивнула Валькирия с преувеличенно серьезным видом. «Я как-то пробовала повторить твой трюк с Джаггернаутом, ну когда ты завалил его из пистолета на нашей второй совместной миссии. Меня сожрали, не преувеличивай. Вообще-то я проделал им дыру, в которую забросил гранаты. Лезть в пасть бесполезно, там давно стоит двойная защита. Договорить мне не дал поцелуй». Попросив не занудничать, Валькирия прижалась к губам, а там и Фокси потребовала внимания. Не желая переводить все в постель, повел девушек на танцпол. О, знакомая песня. Когда-то под нее зажигала вся Москва. Андрей всерьез взялся за выполнение моего указа по продвижению земной культуры в далекой-далекой вселенной. Я прямо вспомнил старые добрые времена, полностью отдавшись энергичному музыкальному ритму. Девушки отжигали ничуть не хуже, оставшись в коротких топах и юбках. Их кожа красиво блестела в постоянно мигающем свете. Меня совершенно не смущало, что в окружающей толпе не было землян, в конце концов, инопланетяне ничуть не хуже людей, проверено много раз. Да это же сам Цезарь. Вдруг кто-то закричал, и на танцполе сразу стало тесно. Одни легионеры пытались поразить меня своими танцевальными навыками, другие хотели познакомиться, не обращая внимания на предупредительный рык Валькирии. Фокси почему-то больше шипела. «Слушай, бро, у меня 79% и я согласен на... Дайте ему отдохнуть». Эльсика грубо оттолкнула усыпанного разноцветными перьями ворона. «У нас здесь вечеринка, а не собеседование. Хочешь попасть в команду? Запишись на прием. Но ведь у вас закрыт набор». Он явно был из тех, кто не чувствовал момента, когда нужно уходить. «А тут такая возможность. Возьмите меня, не пожалеете, я лучший снайпер из присутствующих». «Да неужели?» – воскликнул неожиданно для самого себя. Вызвав профиль легионера по прозвищу Паравакс, увидел нужную специализацию. «В таком случае ты не против доказать свои слова делом?» «Разумеется, я сделаю любого снайпера в этом помещении. Они все щенки на моем фоне», – оскалился ворон, что вообще выглядело очень странно с учетом клюва вместо зубов. «Тогда предлагаю условия пари. Побеждаешь, я принимаю тебя в команду на обычных условиях. Проигрываешь, комиссия вырастает до 50%. Он и впрямь был хорошим легионером, негоже разбрасываться ценными кадрами. Командные миссии придется заслужить, но почему бы не рубить кредиты с его одиночных выходов? Согласен, ах да, отказ от пари приведет к немедленному запрету на посещение наших заведений. Это частная собственность, я в своем праве. Теперь Паравакс выглядел не таким уверенным, но я не оставил ворону шансов включить заднюю. Может, его пример отводит других от глупых приставаний по поводу вступления в Центурию.